настает такое время у человека, когда для него все поздно. Она вздохнула, посмотрела на часы. Пожалуй, поход в кино не состоится. Подосадовала на Василия Петровича, уж не завеялся ли в очередной раз на двухсуточный преферанс. Между неплотно сдвинутыми портьерами пробилось солнце. В его свете кипел серый стол пыли, и всюду лежала пыль — на паркете, на подоконнике, на трильяже. Она пошла в ванную, разыскала тряпку, смочила ее, вытерла везде пыль, полила чахнувшие без ухода цветы. Да, помыть бы тут окна, Господи, Боже мой, света сквозь них не видно. Хотела протереть пол, раздумала, побоялась, что шоркая шваброй разбудит больную. Проснулась Софья Николаевна, протянула к столику руку, уронила чашку. Татьяна Сергеевна подошла к ней. «Что-нибудь подать?» Софья Николаевна устала, повела больными глазами и опять закрыла их. Потом посмотрела куда-то в угол, сказала. «Внуков сейчас видела. Такие маленькие, в распашонках. А ведь они уже во втором классе». Она вдруг сморщила маленький лобик и заплакала взахлеб с тихими причитаниями. Никто ее не любит, никому она не нужна, но ведь это безнравственно — не любить родную мать. Неужели не болит в нем совесть? Она еще долго плакала и приговаривала. Татьяна Сергеевна сидела молча, у нее не хватало духу поддакивать. Она думала, дети не виноваты. Они любят нас лишь той мерой любви, которую получили от нас, а большего им и взять негде. Но не хватало духу и высказать сейчас все это больной женщине, потому что она несчастна и беззащитна перед необратимостью своей судьбы и своей вины. А виноватые тоже рождаются в жалости. «Напиши Герману, Соня». Хорошее письмо напиши. Напишу. Непременно. И опять из глаз ее выкатились слезы. Последние, легкие. Она сразу же успокоилась, как будто, приняв решение, скинула себе тяжкую ношу. Напишу, чтоб приехали и внуков привезли, фруктов поедят. Вот и ладно. «Вот и хорошо!» — повеселела Татьяна Сергеевна. У нее было чувство, что и с нее свалилась ноша. Она пошла на кухню, опять поставила чайник, приготовила горчишники. Вернулся Василий Петрович с оттянутой к низу, забитой свертками авоськой. «Ну, тис, как тут моя дрожайшая?» — он выставил на стол лекарство. «Угощайся!» «Благодарю!» — слабым голосом обронила Софья Николаевна. Он поднес к кровати раздутую авоську. «Я пришел к тебе с приветом и увесистым пакетом!» — срифмовал и засмеялся. «Паек получил. Кстати, есть лимоны, но, как я понял, кончаются, так что советую, Татьяна Сергеевна, поспешить». «Куда?» «За пайком, куда же еще?» Она налила большую миску горячей воды. «Мы пайки не получаем». «Как?» — спросили супруги оба в один голос и посмотрели друг на друга, словно услышали что-то неприличное. «И Иван Михайлович не получает?» «И он. Да нами ни к чему». И опять... Они посмотрели друг на друга, потом на нее. Она почувствовала, что почему-то краснеет. Что за черт? Выпилились, как на воровку. Но ведь вы были на войне. Она попробовала воду пальцем, стала быстро окунать горчишники и прикладывать к спине больной. В ней уже закипало раздражение.